Глава 27. Небольшая подстанция на окраине Просткена, расположившаяся километрах в полутора от лагеря для военнопленных, считалась объектом стратегическим, поэтому и днем, и ночью охранялась бойцами из числа резервистов, по возрасту давно уже непригодных для строевой службы в вермахте. Днем на посту обычно находился всего лишь один пожилого возраста часовой и, старательно напуская на себя важность, долгими часами маялся от скуки и безделья. На ночное дежурство заступали уже двое, однако вскоре после полуночи, вопреки строгой инструкции, один из бравых резервистов, как правило, укладывался в тихом уголке подремать, а второй исправно нес службу. Затем, через час-другой, старички менялись местами. «Фриц, старый черт, чья сегодня очередь дежурить первым?» Лет 50 с небольшим, еще довольно крепкий мужчина поправил ремень винтовки, висевшей на плече, и, подслеповато прищуриваясь, посмотрел на стрелки карманных часов. «Половина первого!» «Это я-то, старик!» — заворчал второй, ростом повыше, но чуть ли не вдвое тоньше своего товарища, вполне заслуженно гордившегося заметным пивным брюшком. «Да я на полгода моложе тебя, чтоб ты знал, старая пивная бочка! А дежурить выпадает тебе, потому что вчера была моя очередь. Так что я пойду подремлю, а ты неси службу. Тем более, что у таких стариков, как ты, всегда бессонница. Да, я тут захватил из дома маленько. Ночь-то свеженькая. Согреться немножко не помешало бы». «Рядовой, разве вы не знаете, что часовому на посту строго-настрого запрещается и...» «Ну, не хочешь, как хочешь. Разбухтелся старый хрыч. Ладно, давай по чуть-чуть. Ох, не пришел бы с проверкой кто. Мало того, что ты старая разваленная пьяница, так ты еще и трус», — бормотал худой, укладываясь на пару широких досок, уложенных в защищенном от ветра пространстве между двумя трансформаторами и поплотнее закутываясь в старенькую шинель. Трансформаторы гудели так мирно и успокаивающе, а маленькая рюмочка шнапса так приятно согревала кровь, что уже через пяток минут старина Фриц крепко спал, чуть вздрагивая и похрапывая. Так сладко и быстро засыпают только часовые. Пока Фриц засыпал, втайне надеясь, что приснятся крепкозадые девки помоложе, его напарник нес службу. С винтовкой на изготовку разок обошел подстанцию по периметру, обнесенному металлической сеткой. Затем закинул ремень винтовочки на плечо, поднял воротник шинели, спрятал руки поглубже в рукава и расслабленно прислонился к столбику ограды. Где-то неподалеку тихо заржала лошадь, и крепыш, поеживаясь от ночной свежести, мечтательно улыбнулся. «Скоро фюрер возьмет Москву. Война закончится, и в Рейхе настанет такая жизнь, что еще лет 100 помирать не захочется». «Спишь на посту, старая обезьяна?» Из темноты, как черт из табакерки, вынырнул военный в полевой форме Ваффен-СС, за плечом которого маячил еще один, вроде бы тоже в форме. ССовец, видимо, новый проверяющий, испепеляя крепыша гневным взглядом, обеими руками рванул провинившегося часового за воротник шинели на себя и вправо, одновременно нанося коленом правой ноги страшный удар под ложечку. Крепыш не успел ни крикнуть, ни удивиться, а просто провалился в черную бездну. «Винтовочку возьми у него и свяжи покрепче». Титаренко выдернул из брюк крепыша ремень, бросил напарнику англичанину, а сам внимательно всматривался в густую темноту, пытаясь разглядеть второго часового. «Кляп в рот запихни». «Где же он, гад, заховался?» «Старость спит чутко». Фриц не смог бы сказать определенно, что же его встревожило. Но сон улетучился, и что-то вокруг изменилось. Старик негромко позвал напарника. Прислушался. Тишина. И тишина нехорошая. Спит дурак пузатый. А вдруг англичане высадили десант и уже зарезали этого пузатого балбеса? Фриц тихо поднялся и, стараясь даже дышать пореже и потише, осторожно начал продвигаться к белевшему неподалеку столбику, на котором была закреплена кнопка тревоги. Лучше уж за ложную тревогу пусть попадет, чем расстрел за гибель важного объекта, подумал Фриц, уже протягивая руку к маленькой кнопочке рядом с табличкой «Achtung Alarm». Но в этот миг сзади раздался едва различимый шорох, и в голове, вероятно, взорвалась граната, и мир залила чернота. «Да, сидели бы вы дома», укладывая едва слышно, но ровно дышавшего худого рядышком со связанным крепышом, злобно ворчал Титаренко. «Башку бы вам открутить для полной гарантии. Да ладно уж, Вася сегодня добрый. Слышь ты, Британия, стереги их, а я делом займусь. Если кто очнется, бей в лоб, не жалей». Англичанин, вооруженный уже двумя винтовками, уверенно кивнул, а Титаренко поспешил внутрь ограды, где мощно и деловито гудели трансформаторы. В считанное мгновение, закрепив часовую мину под днищем одной из пузатых емкостей, наполненных жиденьким трансформаторным маслом, Василь вернулся к англичанину. «Через 40 минут здесь будет светло и жарко. Давай-ка оттащим этих обормотов подальше, а то сгорят ведь». «О, Russian commandos, very good!» «Вот-вот, правильно понимаешь, пацан. Я тут командую. А теперь ноги в руки и вперед. За мной!» Диверсанты почти без шума двинулись рысцой в сторону лагеря. Где-то вновь раздалось тихое лошадиное ржание. Но старики-часовые в сознание пока не пришли и ничего не слышали. А Титаренко, обесточивший дедов, бежал рядом с британцев и думал, что полчаса назад он внес поправку в известную присказку о том, что все уставы написаны кровью. «Вася со старухами не воюет. Еще не хватало, чтобы я стариков резал».